Были годы, проведенные на флоте. Дело было не в тюремной одежде, состоящей из оранжевой пижамы и светлых пластиковых сандалий, а в полном контроле и регламентации, в диете, снова состоящей из несъедобной копченой колбасы и мерзкого кофе, и в привыкании к духоте. Было такое ощущение, что мы сидели в духовке. Не было ни тех океанских бризов, ни сухих ветров Санта-Аны. Жарко. Когда я заметил, что мои новые контактные линзы стали затвердевать в глазах, как рыбья чешуя, поскольку здесь невозможно было найти соляной раствор, это казалось идеальным предлогом, чтобы начать ссору с одним из тюремщиков. Убежденный, что я скоро ослепну, я потребовал вызвать врача, и когда тюремщик не ответил, я пробормотал какую-то изумительную фразу, типа «Да пошел ты!». За это меня немедленно изолировали в кирпичном домике без крыши, размером с ванную комнату. Таком маленьком, что там нельзя было даже лечь, под названием «банька». Я сидел там один и вдруг стал скучать по тем самым тюремным разговорам, которые раньше сводили меня с ума. Хорошо, что большую часть своей жизни я разговаривал сам с собой. Поэтому я начал диалог, сказав вслух. «Да, парень, дела действительно идут все хуже и хуже». Кроме шуток, посочувствовал я, как мог самому себе. «Так почему тебя решили охладить в баньке? Это какой-то оксюморон». Палило солнце, и было чертовски жарко. Но если бы пошел дождь, я бы полностью промок. Когда я исчерпал светские разговоры с самим собой, я стал петь, а потом просто шуметь, чтобы отвлечься от чувства страха. Как же так получилось? Что теперь со мной будет? Банька достаточно охладила меня для того, чтобы я попытался разумно попросить назначить слушание моего дела, чтобы попасть на похороны Себастьяна, зная, как много это будет значить для Латрел. Но после того, как я тихо и спокойно об этом попросил, мне отказали. Я отсидел 10 дней за неуплату парковочных штрафов, и этот вопрос был закрыт. Теперь, с беспокойством ожидая перевода обратно в тюрьму Беркли, где должно было состояться судебное слушание, чтобы выяснить, будет ли мне выдвинуто обвинение по заявлению Джеки, я столкнулся с тем, что показалось мне серьезным испытанием. Собеседование в Динвиттер было назначено на следующее утро. Все эти месяцы усилий привели меня к моей последней попытке — встрече с человеком, который мог сказать «да» или «нет» моему будущему в качестве биржевого брокера. Но, прибыв в тюрьму Беркли, я выяснил, что смогу увидеть судью только на следующее утро. Что делать? Как я мог появиться в Динвиттер, если я все еще был в тюрьме? Решение пришло в лице тюремщика, латиноамериканского негра, который, очевидно, встал в тот день с той ноги и разрешил мне позвонить по телефону, чтобы попытаться перенести встречу. Возможно, он внял моим мольбам или моим объяснениям о том, что у меня был реальный шанс получить работу, и мне это было очень нужно. Какова бы ни была причина, он набрал номер и просунул мне трубку через тюремные решетки. И вот, сидя в камере, я звоню мистеру Альбанезе в Динвиттер. Когда он ответил, я тепло его поприветствовал. «Алло, мистер Альбанезе, это Крис Гарднер, как вы поживаете?» «Хорошо», — сказал он, — я рискнул. «У нас с вами назначена встреча на завтра, но я не смогу прийти. Я хотел бы узнать, можно ли перенести встречу на следующий день». Небеса улыбнулись мне, и он ответил.